Георгий Панкратов. Севастополист. Посвящаю эту книгу маме и благодарю Абдуллаеву Ю за помощь и терпение в трудные дни. Пролог. Имя мое Фиолент, и однажды я понял, как сильно устал от жизни. Нет, не от жизни вообще, а от такой, какая была у меня там, внизу, какая была у всех нас. Вы не слышали такого имени? Фиолент. Да что говорить, оно и у нас было редким. С трудом вспомню хотя бы пару людей с одинаковыми именами. Было не принято? Или фантазии хоть отбавляй? Нет, все гораздо проще. Теперь-то и я знаю, что все, в принципе, все проще. Ну а тогда? Ладно, закончим с именем, чтобы не мешать рассказу. Не помню, кто мне его дал. Когда я вышел в мир, мои недалекие отправились в кладезь. Так делали у нас все. Эта служба называлась «Слишком дико, чтобы произносить вслух». Что-то вроде «Кладезь вновь воссозданных и восстановленных вариаций предписания природы человеческой». В общем, чушь на постном масле. Недалекими у нас называли всех, кто жил под одной крышей. В моем случае это были люди, по чьей воле и чьими стараниями я вышел в мир. Мама с папой. Но многие включали в этот круг и тех, благодаря кому вышли в мир сами их недалекие и даже соседи из ближайших дворов. Едва среди них появлялось прибавление, как и начинались первые хлопоты. Дойти до кладези, оставить запрос. Хлопоты приятные, волнительные. Никогда ведь не знаешь, что этот кладезь выдаст. Моим маме и папе выдали официальный конверт, вскрыв который, они и увидели имя. Мое имя. Кто дал, они не помнили, а я никогда не знал. Почему Фиолент? Почему не другое? У нас ведь много имен, и никто не знает, что все они означают. Это потом мне рассказали, что в далекой древности были другие, ветхие, как мы их называли, имена, которые имели смысл. Гордый, статный, смелый. У нас же внизу все просто. Фиолент. И это означает фиолент, ничего больше. Одно знаю точно. Будь у меня ветхое имя, оно точно не означало бы скромный. Скорее уж, сильный. Все, кто со мной водился, знают, а кто не водился, так поэтому и не водились. Ну и красивый. Так девчонки говорят, а им-то, конечно, виднее. Я любил садиться в свой большой автомобиль с открытым верхом и катать их. Красавицам это нравилось, да и не красавицам тоже. Не красавица в нашей компании была только одна, и это точно не моя машина. Все любили ее, и никто не завидовал мне. Это потом я узнал, что такое зависть, позже и выше. Такая машина не то чтобы считалась у нас редкостью, при желании любой бы мог владеть ей. Я точно знаю, что в городе есть места, где стоят такие же. Но никто не хотел, кроме нас, нескольких отщепенцев. Там, внизу, все живут в своих двухэтажках, домиках, которыми застроен город. Рождаются и отмирают в них, а в промежутках между этими двумя событиями выращивают что-то во дворах. И вечерами сидят на складных стульчиках лицом к небу, любуются им в окружении кустов и цветов под бледно-синим полотном неба, нависшего над нашим городом. Так живут все. И наши молодые жили так, и молодые с жильцой, и пожившие, и пережившие. И я, бывало, полол наши грядки, пока не хотелось упасть без сил. Любовался бледными цветами, поросшими на тонких стебельках из рыхлой сухой земли. Они тянулись к щекам моим, к носу, словно ластившаяся кошка. Я любил их, лелеял и не жалел для них сил, как любил все плоды труда нашего, меня и людей, подаривших мне эту жизнь, этот город. Все было невероятно вкусно. Все эти овощи, фрукты, выросшие из косточки, разросшиеся из маленького неокрепшего стебелька до сильного ствола, стремящегося ввысь под синее полотно. Вот только одного я не любил — смотреть в него. Полотно это. В чем было удовольствие для города — застыть, замолчать, уставив взгляд ввысь? Я жил в горизонтальном мире, смотрел вперед и по сторонам, хотя и знал, что впереди лишь линия возврата, а справа-слева — бесконечные дворы, прямые улицы, ровные квадратные перекрестки одинаковых жизней, одинаковых домов, одинаковых небосмотров. И лишь где-то там, далеко за ними, высокие обрывы и бездонное, равномерно колышущееся, как диафрагма спящего моря. Впрочем, это пешком далеко, а на машине... Мы знали о городе, где родились все. Впрочем, все, ну или почти все, что можно о нем знать, теперь известно и вам. Огромный. Огромный город, словно разделенный спущенным сверху гигантским зеркалом на две равные и одинаковые, нет, почти одинаковые половины. Если представить, а кто кроме нас, фантазеров, еще мог такое выдумать, что город вдруг станет, возможно, согнуть по разделительной линии, его две части совпадут друг с другом, накроют друг друга, сложившись дом к дому, дворик к дворику, маленькая улочка к точно такой же маленькой улочке, а линия обрыва к линии обрыва. Что выдуманное, что настоящее, возле которой мы так любили стоять, глядя вдаль, или в то, что ею казалось. Но пожелаем мы назвать ту самую линию, по которой столь просто сложили город, нам бы не пришлось сделать этого, ведь имя уже было. И подозреваю, происходило оно все из того же кладезя. И вправду, кто еще мог придумать такое? Широкоморское шоссе? Центральная ось, магистраль города. Приди он в движение, продолжим фантазию, наверняка бы вращался вокруг этой оси, как мясо на шампуре. О, это было еще одним излюбленным развлечением наших уютных зеленых дворов. Мы просто знали, что шоссе широкоморское, и все. Но почему шоссе? Да и вообще, что это слово значило? Ведь других шоссе в нашем городе не было, а бесчисленным улочкам, отходившим от него, никто не давал названий. По ширине они были такими же, что заставляло усомниться в справедливости первой части названия. На них стояли, и, я уверен, стоят одинаковые дома. Но что впечатляло, так это его протяженность. Одной стороной широкоморское шоссе, оправдывая вторую часть своего названия, упиралось в море. Ведь город омывался морем с двух сторон, как я и говорил, и в точке, где линии обрыва и воды должны были слиться, шоссе вдруг оборачивалось лестницей, сужавшейся ближе к воде. Спустившись по ней, можно было попасть на длинный мол и долго идти по узенькой тропке, обложенной по краям валунами между двух морей. На самом-то деле море, конечно, одно – но как широкоморское шоссе режет надвое мой город, так и узкий бетонный мол вспарывает водную гладь. Смотреть влево, когда идешь к маяку, было приятней. То было море для отдыха. В нем купались. Его и называли так «Левое море». Считалось, что город словно стрела устремляется в море, хотя, если смотреть по карте, мол с маяком находились внизу, а значит, левое море должно было быть правым. Когда я говорил об этом нашим горожанам, те лишь пожимали плечами, особенно пожившие и пережившие. «Какая разница?» — говорили они мне. «Где в самом деле право и лево, когда так хорошо и спокойно жить?» Я неуверенно кивал, пытаясь согласиться, хотя и не понимал, что это значит — жить неспокойно. «Разве жил когда-нибудь наш город неспокойно?» «А в башне?» — спрашивал я вскоре после того, как появился. «В башне живут. Неспокойно?» «В башню приглашают лучших. Только они знают, как там живут. Но они не расскажут, потому что мы их больше не увидим». На этом разговор о башне прекращался. Никто не любил говорить о ней, да и что обсуждать то, о чем никто не знает. Вот где точно царило спокойствие, и о том в городе знали все, так это в правом море. Если левое море предназначалось для обычного отдыха, правое было для отдыха вечного. Пожившие и пережившие, закрыв в последний раз усталые глаза, отправлялись прямиком туда. Летели с обрыва прощания, под крики напутствия и благодарности. Прощания сопровождались особым траурным небосмотром, длившимся столь долго, что я не выдерживал и убегал. Даже выращивать цветы и вспахивать огороды переставали, и говорить друг с другом тоже. Останавливалось все. Я уходил к левому морю, чтобы скорее забыть о правом. Я еще только начинал жить, и мне не хотелось думать о том, что когда-нибудь, да и теперь мне не хочется думать об этом. В известном смысле мол был границей между живым и мертвым, и, идя по нему, можно было размышлять о бренности людей, о приходящих и уходящих, накатывающихся словно волны наших жизнях. Но никто не думал. Все знали, станешь пережившим, и тогда поймешь. Пережившие всегда говорили: «Уходить не страшно. Меня ждет море, а я уже жду его». Вот что они говорили. Они уставали от жизни и закрывали глаза. Отмирали, как говорили у нас. А у вас говорят так? Кто знал, что я устану раньше? Гораздо раньше, чем стану пожившим, не говоря уже пережившим. Отмереть, не достигнув последней стадии, как вы, наверное, знаете, невозможно. Что оставалось? Только веселиться.